Хорошо. Хьюго Линдха быстро достал бумагу и кисть, записал информацию о текущей ситуации. Затем вытащил из-за пазухи ярко-зеленую птичку размером с ладонь и поместил донесение в маленький цилиндр, прикрепленный к ее лапке. После этого он подбросил птицу обеими руками, выпуская ее в полет. Птица-посланник взмахнула крыльями, сделала несколько кругов в воздухе, издала чистый птичий крик и полетела в том направлении, откуда они пришли. Это было призывное существо одного из шиноби Конохи из основного отряда. Хоть оно и не обладало боевой силой, для передачи информации оказалось весьма полезным. Когда птица исчезла из виду, Хьюго Линдха перевел взгляд на Икару и, указывая на Шуанхэ, спросил: «Икару, пойдем туда?» Услышав вопрос, Икару ненадолго задумался, но в итоге покачал головой и ответил: «Нет, давай подождем, пока подойдут основные силы, и войдем вместе с ними». Дело было не в том, что Икару подозревал какие-то проблемы в Шуанхэ. После проверки его шаринганом и бейкуганом Хьюги Линдха, если бы там еще оставались какие-то проблемы, то оба этих великих даудзюцу были бы совершенно бесполезны. Икару просто не хотел лишних хлопот. Хотя с их удостоверениями разведывательного отряда они в конечном счете могли бы войти в городок без проблем, проверка все равно требовала времени. Икару не хотел тратить на это время и силы, поэтому решил дождаться основного отряда и войти вместе с ним, тем более что ждать оставалось недолго. Примерно через 2 часа, когда уже приближался вечер, сопровождаемый звуком катящихся колес, наконец прибыл основной отряд. Только благодаря тому, что отряд состоял из шиноби, чья физическая сила намного превосходила обычную, они смогли преодолеть этот путь так быстро. В противном случае, перевозка такого количества снаряжения из города Фэнлю, находящегося в 100 километрах отсюда, заняла бы не меньше 2-3 дней. А они потратили всего около 10 часов. Скорость была поистине впечатляющей. Когда отряд приблизился, Икару и Хьюго Линдха вышли к ним, подтвердили свои личности и вновь влились в основные силы. Отряд продолжил движение, и вскоре их заметили патрульные отряды Шуанхэ. Начались переговоры. Вот в чем была прелесть нахождения в составе основных сил. Икару не приходилось беспокоиться о различных мелочах, этим занимались соответствующие ответственные лица. Вскоре переговоры были завершены, и отряд Икару без особых задержек вошел в Шуанхэ. Глядя на этот городок, немного больше Фэнлю, Икару подумал: интересно, как долго мы сможем его удерживать. Время летит быстро, словно утекающий песок. В мгновение ока прошло 30 дней. С момента прибытия в Шуанхэ война словно отступила от них. За целых 2 недели Икару не поручили ни одного боевого задания. Однако он понимал, что это лишь иллюзия. Такое затишье за последние 30 дней объяснялось лишь тем, что шиноби камня все еще осваивали новые территории и перестраивали свои оборонительные линии. Как только они завершат эту работу, Икару и его товарищи неизбежно ждут еще более жестокие атаки. Но как бы то ни было, ему удалось получить драгоценное время для спокойных тренировок. Икару не тратил его впустую. Каждый день он либо тренировался, либо находился на пути к месту тренировки, выглядя чрезвычайно занятым. Никого это уже не удивляло, разве что иногда кто-нибудь восхищенно замечал. Неудивительно, что у него такая сила в столь юном возрасте, все благодаря упорному труду. Более того, под его влиянием некоторые шиноби стали тренироваться усерднее, чем раньше. Однако Икару это не касалось. Он по-прежнему день за днем занимался своими делами, тщательно выполняя свой тренировочный план, молча повышая уровни различных навыков. В тот вечер на невысоком холме недалеко от Шуанхэ Икару сидел в позе лотоса на большом камне, раз за разом применяя технику отражения сердца, стимулируя эволюцию своего шарингана. Недалеко за его спиной, в лесу, 4 теневых клона заняли отдельные участки и тренировали стихию ветра. Лезвие ветра и расинган, то обдумывая техники, то практикуясь в их исполнении. В отличие от тишины вокруг настоящего Икару, в зоне теневых клонов было довольно шумно. То и дело вылетали лезвия ветра или раздавались взрывные звуки расингана, попадающего в цель. Окружающие деревья и земля под воздействием этих двух техник уже были изрешечены, словно здесь прошло настоящее сражение. Однако Икару, казалось, совершенно не замечал шума, создаваемого теневыми клонами, и сидел все так же спокойно. Это идеальное сочетание движения и покоя заставило бы любого проходящего мимо художника воскликнуть: «Какая прекрасная картина!» и немедленно взяться за кисть, чтобы запечатлеть эту сцену. К сожалению, никто не осмеливался подсматривать за тренировками Икару, так что никаких художников здесь не было. Тик-так, тик-так, неизвестно, сколько прошло времени, когда Икару внезапно приостановил тренировку техники отражения сердца и обернулся, чтобы взглянуть на четырех теневых клонов, тренировавшихся в лесу. Мысленным усилием он развеял технику теневого клонирования. Тут же эти четыре фигуры превратились в клубы чакры. Вслед за этим огромное количество опыта и воспоминаний хлынуло в его сознание. Благодаря сильному духу и воле Икару подавил дискомфорт в голове и начал систематизировать и усваивать этот опыт и воспоминания. По мере этого процесса показатели мастерства стихии ветра, лезвия ветра и Расингана на его панели начали стремительно расти. Время шло, секунда за секундой. В какой-то момент внезапное прозрение возникло в его сердце. Икару тщательно обдумал это и понял, что его понимание стихии ветра, лезвия ветра поднялось на новый уровень. Глава 270. Путь к совершенству. Панель. Спустя некоторое время Икару открыл глаза и мысленно вызвал панель мастерства. В следующее мгновение перед ним появился знакомый голубоватый экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 12 лет. Телосложение. 15 дух. 19 чакра. 32600. 48980. 54964. Родословная. Шаринган Мангикё. 1217 50000 2177 50000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ5 752 5000. ЛВ5 939 5000. Стихия ветра. Лезвие ветра. ЛВ5 1645 000. ЛВ6 110000. Теневое клонирование. ЛВ3 721 000. ЛВ3 965 1000. Техника поглощения чакры. ЛВ5 3555 тысяч. Расинган. ЛВ5 1725 тысяч. ЛВ6 120-10 тысяч. Техника мистической ладони. ЛВ7 12770-20 тысяч. ЛВ7 16610-20 тысяч. Скальпель чакры. ЛВ5 1205 тысяч. Техника отражения сердца. ЛВ7 8534 20 тысяч. ЛВ7 11414 20 тысяч. Техника меча. ЛВ6 8120 10 тысяч. ЛВ6 9050 10 тысяч. Техника иллюзорного меча. ЛВ3 871 тысяч. ЛВ4 352 тысячи. Техника мгновенного меча. ЛВ1 162 200. Контроль чакры. ЛВ5 1835 тысяч. ЛВ5 2055 тысяч. Совершенные навыки. Как он и почувствовал ранее, после этого раунда тренировок его стихия ветра, лезвие ветра действительно поднялась на уровень, достигнув ЛВ6 1.10 тысяч. А помимо этого, Расинган, в который он также вложил значительные ресурсы, прорвался через ЛВ5 и сейчас достиг ЛВ6 120-10 тысяч. На этом этапе Икару чувствовал, что уже может попробовать разработать стихия ветра, вращающийся сюрикен, и основа Расинган, и используемая стихия ветра, его понимание обоих элементов достигло необходимого уровня. Более того, у него оставался даже некоторый запас прочности. В такой ситуации определенно стоило попробовать, тем более что принцип стихия ветра, вращающийся сюрикен, уже был детально проработан в его голове, оставалось лишь методично продвигаться вперед шаг за шагом. Икару ненадолго задумался, не нашел никаких проблем и включил эту технику в свой план тренировок. Кроме того, он перераспределил по 5000 очков чакры из стихии ветра, лезвия ветра и Расинган для развития новой техники. При ежедневном вложении 10000 очков чакры и ясном понимании принципа, Икару был уверен, что ему не потребуется много времени для успешного освоения. К тому моменту у него появится еще один козырь в рукаве. Как техника S-ранга, разрушительная сила стихии ветра, вращающийся сюрикен не вызывала сомнений, и это полностью восполнит его недостаток в мощных атакующих приемах. Вернувшись к своим мыслям, Икару посмотрел на другие навыки в панели. О технике мистической ладони и технике отражения сердца говорить особо не стоило. Рост мастерства обеих был очень стабильным. Одна приносила примерно 240 очков в день, другая 192 очка. А вот теневое клонирование заслуживало внимания, поскольку ему приходилось часто использовать теневых клонов для практики стихии ветра. Лезвие ветра и Расинган, Очки мастерства значительно выросли, достигнув ЛВ-3, 965-1000. Судя по текущему темпу, Икару подсчитал, что самое большее через 2-3 дня навык сможет успешно повыситься. Еще была техника меча. Хотя из-за отсутствия боевой практики рост очков мастерства был несколько медленным, благодаря его неустанным тренировкам он все же довел ее до ЛВ-6, 9050-10000, до повышения оставалось менее 1000 очков мастерства. Таким образом, максимум через полмесяца тренировок, он сможет повысить уровень. А развившаяся из нее техника иллюзорного меча уже повысилась, за полмесяца мастерство выросло с ЛВ-3, 871000, сразу до ЛВ-4, 352000, практическая ценность техники значительно усилилась. Икару полагал, что теперь, используя эту технику против врага, он не просто вызовет замешательство, ниндзя ниже уровня джонина, с недостаточно крепкой волей, вероятно, сразу попадут в плен гендзюцу, и их можно будет добить по своему усмотрению. И даже если противником окажется джонин, столкнувшись с такой техникой меча, его восприятие будет серьезно нарушено. Таким образом, в сочетании с тактикой блокировки поля зрения, в бою один на один, даже не используя мангекё шаринган, Икару сейчас мог легко победить или даже убить джонина. Впрочем, для него это было лишь приятным дополнением, поскольку его цель давно уже не эти джонины, а более могущественные противники уровня Каге. Сейчас, если только несколько джонинов не нападут на него одновременно, он вообще не обращал на них внимания. Бросив последний взгляд на технику мгновенного меча, которая не изменилась, Икару отвернулся, закрыл панель мастерства и снова начал тренироваться. Однако на этот раз он создал 5 теневых клонов, из которых 4 продолжили практиковать стихия ветра, лезвие ветра и расинган, а один начал разрабатывать стихия ветра, вращающийся сюрикен. Что касается его самого, то он продолжал использовать технику мистической ладони и технику отражения сердца, одновременно укрепляя тело и способствуя эволюции шарингана. Незаметно пролетело 2 дня. Без каких-либо неожиданностей его теневое клонирование успешно повысилось, уровень поднялся с ЛВ-3, 965-1000, до ЛВ-4, 1-2000. Благодаря этому, максимальное количество теневых клонов, которые он мог создать, увеличилось с 10 до 15. Кроме того, расход чакры при использовании этой техники снизился с 0,8 до 0,7 от всей чакры, которой обладали клоны. Уменьшение на 1% за раз казалось незначительным, но при частом использовании позволяло сэкономить приличное количество чакры. Особенно сейчас, когда ему нужно было часто применять теневое клонирование для тренировки навыков, эффект становился еще заметнее. Кроме того, с повышением уровня, стабильность создаваемых клонов также значительно увеличилась, что позволяло им при тренировке стихия ветра, вращающийся сюрикен продержаться гораздо дольше. Да, за 2 дня экспериментов он успешно освоил стихия ветра. Вращающийся сюрикен, эта скорость была несравнимо быстрее, чем у Наруто. В свое время тот создал более 1000 теневых клонов и потратил несколько дней, чтобы успешно освоить технику. А Икару, всего с одним теневым клоном, за каких-то 2 дня, он уже добился успеха. Такая огромная разница объяснялась тремя причинами. Во-первых, у Наруто перед началом тренировок не было целостного представления, и он совершенно не разбирался в изменении формы и природы ветряной чакры, поэтому ему приходилось все изучать шаг за шагом. Во-вторых, присутствие чакры Биджу делало контроль Наруто над собственной чакрой весьма посредственным, требуя множества тренировок для компенсации этого недостатка. В-третьих, его основы не были хорошо заложены, мастерство Расингана было средним, поэтому развитие на его основе стихия ветра, вращающийся сюрикен естественно требовало больше усилий, но все эти проблемы у Икару отсутствовали. Более того, это были его сильные стороны, потому что, будь то теоретическое понимание, контроль чакры или мастерство Расингана, нынешний Икару значительно превосходил тогдашнего Наруто. Таким образом, быстрое освоение было вполне объяснимо. Однако после освоения появилась серьезная проблема. До тех пор, пока стихия ветра, вращающийся сюрикен не будет доведен до 100% мастерства, как при тренировке, так и при использовании техника будет повреждать клетки и меридианы чакры руки исполнителя. А для теневых клонов это означало нарушение структуры тела, отчего они, конечно, не могли продержаться долго. Поэтому после нескольких попыток клоны рассеивались, Икару приходилось снова использовать теневое клонирование для пополнения. Но это не только расходовало больше чакры, но и было очень хлопотно. Теперь, с успешным повышением теневого клонирования, создаваемые клоны стали значительно более стабильными. Таким образом, они могли продержаться гораздо дольше. Хотя это все еще не позволяло максимально использовать чакру, содержащуюся внутри теневого клона, расход снизился до приемлемого уровня. Икару удовлетворенно кивнул, а затем снова приступил к тренировкам. Глава 271. Внезапный вызов прошел еще один день. Утреннее солнце освещало невысокий холм, где Икару, как обычно, был погружен в тренировку. Внезапно его чуткое восприятие, не ослабевшее даже во время интенсивных упражнений, уловило стремительно приближающуюся фигуру. Он мгновенно прервал занятие и отменил технику теневого клонирования. В следующий миг на поляне остался только он один. Подождав немного, Икару увидел подошедшего человека и узнал в нем Чунина-курьера из подчиненных Амура Юита. Тадзима Йоска, старательно игнорируя окружающую местность, напоминавшую поле битвы, приблизился к Икару и почтительно произнес: «Джонин Икару, командир просит вас срочно вернуться». «Вернуться?» Услышав это, Икару слегка нахмурился. «Известно, по какому делу?» Тадзима покачал головой, показывая, что не в курсе. «Неужели у Шиноби Камня какие-то передвижения?» — мелькнула мыслью Икару. «Но согласно последним разведданным, они еще не завершили развертывание силы и не должны так скоро начать наступление. Что же все-таки происходит?» Пока он размышлял, снова раздался голос Тадзимы: «Джонин Икару?» «А, да». Икару очнулся от раздумий, решив прекратить бесполезные догадки. Он поднялся, собрал снаряжение и вместе с посыльным направился обратно в Шуанхэ. Лучше напрямую спросить у Амура Юита, чем напрасно тратить мозговые клетки на предположения. Полчаса спустя Икару с озадаченным выражением лица вышел из штаба Шуанхэ. От Амура Юита он узнал, что причина срочного вызова была вовсе не в передвижениях вражеских сил. Из главного штаба поступил приказ о его немедленном возвращении. Что касается цели вызова, в приказе не говорилось ничего конкретного, лишь требование как можно скорее вернуться. Это вызвало у Икару еще больше недоумения. Почему-то в глубине души зародилось нехорошее предчувствие, будто кто-то тайно плетет против него интриги. Хотя это было лишь интуитивное ощущение, но оно казалось настолько правдоподобным, что игнорировать его не получалось. Однако как бы он ни старался, Икару не мог понять, какая связь между этим ощущением и срочным вызовом из главного штаба. «Может, у меня просто мания преследования?» — усмехнулся он, но все же решил быть осторожнее. Хотя с его нынешней силой в мире шиноби немногие могли уверенно одержать над ним победу, ради перестраховки он собирался действовать с максимальной осмотрительностью. Икару слишком хорошо знал, что даже самые сильные воины могут потерпеть неудачу из-за мелочей. Кроме того, ему было крайне интересно выяснить, кто именно стоит за этими махинациями. «Надеюсь, это не ты», — тихо пробормотал он, а в сознании промелькнуло мрачное лицо. Вернувшись в свое жилище, Икару быстро собрал вещи и покинул Шуанхэ, направляясь в сторону главного штаба. Перенесемся на один день назад. В командном центре главного штаба Орочимару, завершив дневную работу, устало потер виски, сделал глоток воды и направился к себе. Однако, только приподняв полог палатки, он замер на месте, в его глазах промелькнул опасный блеск. Но через мгновение, словно что-то обнаружив, он вернулся в обычное состояние, переступил порог, опустил полог и спокойно сел за стол. В палатке царила полная темнота и тишина. «Хе-хе-хе». Спустя долгое время Орочимару внезапно издал жуткий смешок. «Раз уж старый друг пришел, выходи». Шорох-шорох. Как только Орочимару закончил говорить, раздался звук, будто ползут насекомые. Нет, не будто, это действительно ползли насекомые. В темноте из угла палатки выползла группа жуков, меньше кунжутного зернышка. Затем эти насекомые собрались вместе и, сопровождаемые волной чакры, преобразились в фигуру, укутанную в черный плащ. Орочимару, глядя на пришедшего, изогнул губы в улыбке и произнес: «Рёма». Да, пришедшим был никто иной, как правая рука Данза, Абурами Рёма, а те насекомые были необычными жуками, а кикой жуками клана Абурами. Услышав свое имя, Абурами Рёма слегка поднял голову, показав из-под капюшона свое строгое и неэмоциональное лицо. У него не было ни малейшего желания обмениваться любезностями со своим старым товарищем, поэтому он сразу перешел к делу. «Орочимару, ситуация на фронте против Шиноби Камня уже стабилизировалась. Когда ты собираешься выполнить приказ господина Данза? Приказ? В глазах Орочимару промелькнул странный блеск. Более двух, почти три месяца назад Данза тайно передал ему распоряжение направить двух молодых шиноби из клана Учиха на фронт скрытого тумана, полный смертельных опасностей. Однако в то время ситуация на фронте против Ивагакури была крайне нестабильной, а эти двое уже проявили незаурядные боевые качества и играли ключевую роль на своих участках обороны. Поэтому, учитывая общую ситуацию, Орочимару отклонил приказ. Данза, похоже, также понимал сложность положения на фронте и не настаивал. Так прошло почти три месяца, и Орочимару уже почти забыл об этих двоих. Неожиданное возвращение к этому вопросу пробудило в нем любопытство. Что же за ситуация сложилась, что Данза так настойчиво преследует именно этих двоих? Впрочем, нынешний Орочимару еще не испытал на себе силу Шарингана Учихи Итачи и не был так одержим этой особой техникой. Поэтому он лишь испытывал некоторое любопытство, но не настолько, чтобы ради этого портить отношения с Данза. Я скоро организую их отправку на фронт скрытого тумана. Что касается последующего, начал он после недолгих размышлений. О последующем тебе не нужно беспокоиться, холодно перебил его Абурами Рёма, не дав закончить фразу. Хе-хе-хе, так даже лучше. Орочимару облизнул губы и улыбнулся. Дело было сделано, и Абурами Рёма не стал задерживаться. Его фигура снова рассыпалась на рой кикой жуков и исчезла из палатки. Проводив взглядом уходящего, Орочимару посидел еще немного, затем встал и вернулся в штаб. Он не пошел в свой кабинет, а направился прямо в архив. Чунин, охранявший хранилище документов, увидев приближающегося Орочимару, поспешил поприветствовать его. Тот равнодушно кивнул в ответ и вошел внутрь. Вскоре на столе перед ним лежали папки с отчетами о миссии Хикару и Учихи Шисуи. Орочимару внимательно просматривал эти документы. В его глазах то и дело мелькал необычный интерес. Через некоторое время он отложил последнюю папку, в которой четко описывалось, как Икару в форпосте Малая долина в одиночку уничтожил группу джонинов скрытого камня и сумел отстоять позицию. Шисуи мерцающий, призрачный клинок Икару, задумчиво произнес Орочимару. Спустя долгое время он снова издал свой жуткий смешок и тихо проговорил. Данза, интересно, сможешь ли ты справиться с этими двумя гениями? В его голосе отчетливо проскальзывали нотки предвкушения. Глава 272. Возвращение в штаб о тайных встречах Абурами Рёмы с Орочимару Икару, разумеется, не имел ни малейшего представления. В это время он как раз находился на обратном пути в штаб. Несмотря на требование командования вернуться как можно скорее, Икару не спешил. Он шел размеренно, то ускоряя, то замедляя шаг, и каждый день непременно выделял время на тренировки. Именно поэтому лишь к вечеру третьего дня он наконец добрался до главного штаба. Оказавшись спустя несколько месяцев в столь знакомом месте, Икару невольно ощутил странное чувство. Когда-то, сразу после выпуска, его первым назначением на фронт в стране дождя было именно здесь, выполнение тыловых и патрульных заданий. Незаметно пролетел уже целый год. За это время его сила значительно возросла, а учитель и одноклассники, прибывшие вместе с ним, давно нашли свой последний приют на полях сражений. Эх, тихо вздохнул Икару и, решив не задерживаться, сразу направился вглубь штаба. По пути ему пришлось несколько раз столкнуться с патрульными отрядами, многократно подтверждать свою личность и пересечь несколько линий обороны, прежде чем он наконец добрался до центрального штаба. Прибыв в центр распределения задания и пройдя регистрацию, он, к своему удивлению, не получил немедленного назначения. Вместо этого ему предоставили трехдневный отпуск, в течение которого он мог свободно передвигаться, не покидая территорию штаба. Выйдя из центра распределения, Икару оглянулся на вывеску и пробормотал: «Три дня отпуска. Почему это так напоминает последнюю трапезу приговоренного?» Покачав головой, он решил больше не думать об этом. Раз уж дали три дня отпуска, он их использует, а что будет потом, это потом и решится. Конечно, нельзя было бездумно тратить эти три дня, тренировки следовало продолжать. Однако прежде чем приступить к ним, нужно было сделать еще кое-что важное. Вжик! Икару вытащил короткий меч, висевший на поясе. Окинув взглядом это совершенно обычное на вид оружие, он вернул его обратно в ножны и направился прямиком к месту дислокации клана Учиха в главном штабе. Прошло уже почти два месяца, а поддержки, которую он запрашивал у клана, все не было. Теперь, вернувшись в штаб, самое время было выяснить, В чем дело? Вскоре он нашел ответственного за дела клана Учиха на этом участке фронта, пожилого старейшину. Хотя назвать его пожилым было некоторым преувеличением, ему едва перевалило за 50. Однако в мире Шиноби, где средняя продолжительность жизни не достигала и 30 лет, 50 считалось уже весьма почтенным возрастом. Если добавить к этому старые раны, полученные в бесчисленных схватках на полях сражений, то внешне он выглядел даже старше своих лет, так что назвать его пожилым было вполне уместно. Увидев приближающегося Икару, старейшина Учиха с улыбкой произнес: «О, да это же Икару! Вернулся, значит?» Услышав это, Икару напрягся и спросил: «Старейшина, вы знали, что я должен вернуться?» «Хе-хе-хе», — тихо рассмеялся старейшина Учиха, а затем многозначительно произнес: «Малец Икару, не стоит недооценивать разведывательные способности нашего клана. В центре распределения заданий тоже есть наши люди. Я узнал о твоем вызове в тот самый момент, когда приказ был отправлен». Услышав это, Икару подумал, что так оно и есть. Хотя клан Учиха и подвергался притеснениям со стороны высшего руководства Конохи, но как один из влиятельных кланов деревни, они все же обладали разветвленной разведывательной сетью и необходимыми связями. Раз так, взгляд Икару слегка изменился. Он не стал сразу спрашивать о запрошенной им поддержке, а вместо этого с почтением обратился к собеседнику. «Тогда, старейшина, не знаете ли вы, почему штаб вызвал меня обратно?» Услышав вопрос Икару, улыбка быстро исчезла с лица старейшины Учиха. «Похоже, ты тоже это заметил». «Ах», — легко вздохнул старейшина, — «боюсь, что это очередное давление на нас со стороны Конохи». «Конохо», — мы лишь по этим двум словам Икару мгновенно понял, что этот старейшина, вероятно, был членом радикального крыла внутри клана Учиха. В его речи он прямо противопоставлял клан Учиха и Конохо, и при этом неявно причислял к своей фракции самого Икару. В противном случае он не стал бы использовать местоимение «мы». В одно мгновение Икару подумал о многом, но не стал возражать, а лишь молча ждал продолжения. Судя по всему, собеседник владел какой-то важной информацией. И действительно, он продолжил: «Не только тебя, но и Шисуи, Учиху Шисуи, ты ведь знаешь его?» «Да», — кивнул Икару, — «мы сражались на экзамене на Чунина». «Верно, именно он», — подтвердил старейшина Учиха и продолжил: «Не только тебя, но и Учиху Шисуи тоже потребовали срочно вернуть в штаб. Согласно анализу различных разведданных, весьма вероятно, что вы оба присоединитесь к отряду поддержки и отправитесь на фронт Скрытого Тумана». «Фронт Скрытого Тумана?» Икару намеренно выразил легкое удивление. Как он уже упоминал ранее, фронты Скрытого Тумана и Скрытого Песка были крайне неблагоприятны для ниндзя из клана Учиха. Первые в основном специализировались на технике Скрытого Тумана, что создавало серьезные ограничения для бойцов Учиха, полагающихся в бою на Шаринган. Кроме того, фронт Скрытого Тумана располагался в основном на юго-восточном побережье страны Огня, и в бою часто приходилось вступать в схватки на воде. Такие географические условия тоже были существенным ограничением для ниндзя Учиха, большинство которых владело стихией огня. При сочетании всех этих факторов смертельная опасность становилась почти неизбежной. Что касается фронта Скрытого Песка, хотя его опасность не была столь высока, как у фронта Скрытого Тумана, ниндзя Учиха и там чувствовали себя крайне неуютно. Кукловоды из деревни Скрытого Песка имели явное преимущество перед ними, и не только потому, что они сражались не своим телом, ограничивая эффективность Шарингана. Основная угроза заключалась в том, что кукловоды были настоящими мастерами ядов, и даже незначительная рана без своевременного лечения могла привести к мучительной смерти от отравления. Конечно, можно было бы возразить: раз эти места такие опасные, то ведь не только ниндзя клана Учиха туда отправляют. Если другие могут туда идти, почему же ниндзя клана Учиха не могут? Разумеется, ниндзя клана Учиха могли туда отправляться. Но ключевая проблема заключалась в том, что целых 80% всех ниндзя клана Учиха были распределены именно на эти два фронта, и такая целенаправленность была слишком очевидна, чтобы быть случайной. В этом свете нетрудно было понять, почему позже клан Учиха решился на восстание. При таком откровенно дискриминационном обращении было бы странно, если бы у клана Учиха не возникло серьезных претензий. Впрочем, все это пока не имело прямого отношения к Икару, он просто понял, что ему предстоит отправиться на фронт Скрытого Тумана. Сказать, что он боялся, нет, ни в коем случае. С его нынешней силой даже полный смертельных опасностей фронт скрытого тумана не представлял для него серьезной угрозы. Но он все же чувствовал растущее раздражение. Слова стоящего перед ним старейшины Учиха практически подтверждали, что кто-то действительно плетет против него интриги. И кто этот человек? У Икару в голове уже был готовый ответ. В конце концов, людей, способных повлиять на решение Орочимару, было не так уж много. И среди них старый интриган Данза был наиболее подозрительным. Икару отчетливо помнил, как после экзамена на Чунина тот послал своих людей устроить засаду и попытаться убить его. Черт возьми, может... просто избавиться от этого типа, внезапно мелькнула у Икару такая мысль, но в итоге он лишь покачал головой. Дело было не в том, что ему не хватало решимости или были какие-то моральные терзания. Просто передвижения Данза были окутаны такой завесой тайны, что выследить его было практически невозможно. Тот, вероятно, натворив множество зверских злодеяний, сам панически боялся возмездия, поэтому о его местонахождении знали только самые доверенные ниндзя из организации «Корень». А все члены корня были помечены печатью проклятия языка, которая физически не позволяла им ни по своей воле, ни под жесточайшими пытками рассказать хоть что-нибудь о Данза. Это означало, что Икару не мог получить от них никакой информации, как бы он ни старался. Поэтому пока приходилось отложить этот вопрос. Однако этот счет Икару глубоко запомнил и поклялся себе. Как только представится первая же возможность, он непременно сведет счет из Данза. А что касается того, сможет ли он победить? Это было просто смешно. Если бы речь шла о Данза будущего, с имплантированными глазами Шарингана, возможно, ему и пришлось бы приложить значительные усилия, ведь с техникой из-за ноги и стихии дерева справиться было бы совсем непросто. Но нынешний Данза, он не стоил даже упоминания. Глава 273. Дары и вести из прошлого. Заметив серьезное выражение лица Икару, старейшина клана Учиха решил, что юноша обеспокоен предстоящими испытаниями на фронте. «Не тревожься, малец Икару», — рассмеялся он добродушно. «Когда вы прибудете на фронт скрытого тумана, кто-то из наших позаботится о вас». Услышав это, Икару сразу понял, что собеседник неверно истолковал его настроение, но не стал поправлять старейшину, а лишь подыграл ему. «Благодарю за заботу, старейшина». «Хаэм», — старейшина Учиха кивнул, а затем, словно вдруг что-то вспомнив, произнес: «Подожди-ка меня немного». Повернувшись, он скрылся во внутренней комнате, а спустя короткое время вернулся с тремя предметами в руках, книгой и двумя свитками. Увидев эти вещи, Икару внутренне насторожился. В его сердце уже зародились определенные догадки, но он все же с нарочитым недоумением спросил: «Это, разве не ты запрашивал у клана поддержку?» Перебил его старейшина, протягивая предметы. «Вот, это именно то, что тебе нужно». Икару поспешно принял дары, а старейшина Учиха продолжил пояснение. «В книге записаны размышления одного из наших предков о развитии и использовании чакры стихии воды». Не сдержав любопытства, Икару тут же раскрыл книгу и бегло просмотрел страницы. Действительно, содержание было очень похоже на то руководство по развитию чакры стихии ветра, которое он когда-то нашел в библиотеке клана Учиха. С этой книгой он сможет сэкономить немало времени и сил в освоении новой стихии. Понимая, что сейчас не время для чтения, Икару быстро убрал книгу и перевел взгляд на два свитка в своих руках. «На этих двух свитках записаны техники стихии воды», — продолжил старейшина. «Их должно хватить для твоего обучения на некоторое время». Развернув оба свитка, Икару увидел, что на одном была записана техника стихии воды — «Водяная стена», а на другом — «Стихия воды». Снаряд водяного дракона. Обе техники относились к Б-рангу. Одна наступательная, другая оборонительная. Видно было, что старейшина действительно проявил заботу и выбрал полезные техники. Единственное, что немного огорчало, обе техники были лишь в обычной версии. То есть создание простой вертикальной водяной стены для защиты и супердлинная последовательность из 44 печатей для снаряда водяного дракона. Впрочем, Икару не слишком переживал по этому поводу. С системой панели мастерства ему нужно лишь потратить время и усилия, чтобы прокачать уровень этих техник. И тогда изменение формы техники, как и сокращение количества печатей, все будет зависеть только от его желания. Поэтому не стоило особо беспокоиться, оптимизирована ли изначальная версия. Однако, едва на его лице появилась улыбка удовлетворения, старейшина Учиха тут же омрачил его настроение новостями. «Что касается меча Кусанаги, который ты запрашивал, Клан пока не смог его получить. Изначально мы планировали передать тебе все вместе с мечом, но раз уж ты вернулся, забирай пока эти вещи». Вторую половину фразы Икару уже почти не слышал, и объяснения старейшины мало его интересовали. Он мгновенно уцепился за одну деталь. Старейшина сказал, не смог получить, а не смог найти. «Значит, у клана есть информация о местонахождении меча Кусанаги?» — мелькнула мысль. И Икару, не колеблясь, задал прямой вопрос. Хотя старейшина Учиха и не понимал, почему юноша так заинтересовался этим, он все же честно ответил. «Верно. Согласно разведданным, перед началом войны глава деревни мастеров случайно заполучил один экземпляр. Кажется, он собирался сделать копию, но так и не преуспел. Поэтому, теоретически, этот меч до сих пор должен быть у него». Старейшина внезапно осекся, заметив, как глаза Икару загорелись особым блеском. «Погоди-ка, ты ведь не собираешься действовать самостоятельно, а что, нельзя?» — невинно поинтересовался Икару. Видя, как юноша говорит о возможном грабеже столь непринужденно, словно это нечто само собой разумеющееся, старейшина Учиха указал на него пальцем и с усмешкой произнес: «Ах ты, малец!» На самом деле старейшина не догадывался, что Икару просто умело подстраивался под собеседника. С другими людьми он не вел бы себя так открыто и дерзко. Но он быстро определил, что стоящий перед ним старейшина принадлежал к радикальному крылу клана. А такие люди, если выражаться вежливо, не стеснены условностями, а если говорить прямо, не слишком следуют правилам и моральным ограничениям. К тому же, в мире, где они жили, сверхъестественная сила нередко определяла многое. Разве не так поступали 5 великих деревень, просто отбирая силой все ценное, что появлялось у малых деревень ниндзя? Потому в словах Икару не было ничего особенного. Более того, из-за такого образа мыслей старейшина-радикал мог бы даже проникнуться к нему большей симпатией. Однако, вопреки ожиданиям, старейшина Учиха сразу отверг его идею. «Нельзя». «Почему?» — не стал скрывать своего разочарования Икару. Старейшина Учиха покачал головой. «Ты не сможешь его найти. Что вы имеете в виду?» «Именно то, что сказал», — ответил старейшина. «С момента начала войны деревня мастеров была распущена, и все ее ниндзя скрылись без следа». А, услышав эту новость впервые, Икару был совершенно обескуражен. Видя замешательство юноши, старейшина Учиха продолжил: «Ты ведь знаешь, что деревня мастеров славится своим мастерством в изготовлении ниндзя-инструментов?» «Да», — кивнул Икару. «А знаешь ли ты, что в мирное время более 70% ниндзя-инструментов для 5 великих деревень поставлялись именно ими?» Икару покачал головой. Этого он действительно не знал. В воспоминаниях из прошлой жизни малые деревни ниндзя всегда упоминались лишь вскользь. Кто бы мог подумать, что деревня мастеров имела столь значительное влияние? Впрочем, теперь он начал понимать, почему деревня мастеров была распущена. Как поставщик вооружения, вернее, специального боевого снаряжения, они были слишком слабы, чтобы защитить столь значительные интересы. Они даже не могли просто остаться в стороне. В мирное время это еще не представляло проблемы. Пусть зарабатывают, сколько могут. Но в военное время речь шла уже не о прибыли, а о том, что само существование деревни мастеров в определенной степени влияло на баланс сил в войне. Столь мощные способности по производству ниндзя-инструментов, если бы деревня мастеров полностью перешла на сторону одной из деревень и всеми силами производила для нее экипировку, преимущество этой деревни стало бы колоссальным. Такого сценария никто не хотел допустить. А если попытаться забрать их производство себе, немедленно станешь мишенью для всех остальных. Поэтому, чтобы гарантировать, что другие деревни не получат помощи от мастеров, лучший способ – просто стереть их с лица земли. Только так можно обеспечить относительный баланс в войне. Очевидно, глава деревни мастеров осознал эту опасность и предвидел скрытую угрозу. Поэтому он заблаговременно распустил деревню, позволив всем ее жителям рассеяться и спрятаться в разных уголках мира шиноби. Деревня мастеров могла поставлять львиную долю ниндзя-инструментов 5 великим деревням в мирное время именно благодаря сплоченности и эффективному разделению труда. Теперь, когда все разбрелись, они, естественно, не могли поддерживать прежний уровень производства. Таким образом, даже 5 великим деревням не было смысла тратить значительные ресурсы на поиски отдельных мастеров. А когда война закончится, они снова соберутся вместе и восстановят свою деревню. Таков был путь выживания деревни мастеров. Благодаря своим размышлениям и объяснениям старейшины, Икару наконец понял причины распуска деревни, а также почему старейшина так уверенно отверг его идею. В такой ситуации найти главу деревни мастеров он смог бы разве что по абсолютной случайности. Глава 274. Долгожданный успех. Едва получив долгожданные новости, ниточка внезапно оборвалась, что вызвало у Икару немалую досаду. Пока он молча переживал, его взгляд зацепился за сидящего напротив старейшину клана Учиха. Тот выглядел подозрительно спокойным, словно все шло по его плану, и излучал непоколебимую уверенность. Внезапно Икару вспомнил, что перед словами «не получил» собеседник использовал определение «пока». Это могло означать только одно: у старейшины, вполне вероятно, уже есть информация о лидере деревни мастеров. Однако, судя по его виду, Икару придется дать какие-то обещания в обмен на эти сведения. Тщательно обдумав ситуацию, Икару выдержал короткую паузу, а затем спросил напрямик: «Не знаю, что бы старейшина хотел, чтобы я сделал». Услышав этот вопрос, старейшина Учиха медленно окинул Икару оценивающим взглядом, а затем с нескрываемым удовлетворением произнес: «Достойный ученик». Сказав это, он разразился раскатистым смехом, который эхом разнесся по комнате. Лишь отсмеявшись, старейшина наконец продолжил: «На самом деле, совсем недавно бабушка Никка передала важное сообщение. Их ниндзя-коты обнаружили человека, предположительно являющегося лидером деревни мастеров. Однако эта информация пока не подтверждена окончательно». «Бабушка Никка». В памяти Икару мгновенно промелькнула вся имеющаяся информация. «Бабушка Никка, уважаемая торговка с черного рынка, живущая в окружении ниндзя-котов и владеющая магазином ниндзя-инструментов. Ее клан на протяжении многих поколений поддерживал тесные дружеские отношения с кланом Учиха. Она не только служила надежным источником разведданных для клана, но и была их эксклюзивным поставщиком оружия. Если информация поступила от нее, то в ней определенно не должно быть ошибок», — подумал Икару, а затем без обиняков спросил: «Где находится цель?» «В стране мастеров», — коротко ответил старейшина Учиха. «Что?» Икару не смог скрыть своего изумления. «Он до сих пор осмеливается оставаться в стране мастеров?» «Осмеливается?» Старейшина Учиха странно посмотрел на Икару, приподняв бровь. «А почему бы и нет?» Услышав это, Икару на мгновение опешил, а затем внезапно осознал свою ошибку. 5 великих деревень опасались того, что вся деревня мастеров может перейти на сторону какой-нибудь другой деревни. Они боялись одного лишь ее лидера. Пока тот не совершает ничего, что могло бы вызвать подозрения, например, не собирает ниндзя деревни мастеров в одном месте, то даже если разведчики из 5 великих деревень обнаружат его, скорее всего, они не станут предпринимать никаких действий. В конце концов, после войны им по-прежнему нужны услуги деревни мастеров, так что сейчас явно не лучшее время для резких шагов. В таком случае вполне логично, что он продолжает оставаться в стране мастеров. Более того, весьма вероятно, что он намеренно держится там и время от времени появляется на публике, чтобы успокоить 5 великих деревень. Проанализировав ситуацию, Икару обратился к старейшине Учиха. «Старейшина, пожалуйста, как только подтвердите его местонахождение, немедленно сообщите мне. Ты хочешь действовать лично?» Услышав это, старейшина Учиха слегка нахмурился, но, вспомнив о впечатляющих боевых заслугах Икару, в конце концов кивнул и ответил: «Хорошо, я пришлю кого-нибудь известить тебя, когда придет время». После этого они еще немного поговорили о делах клана, и Икару, соблюдая все формальности, откланялся. До самого конца их беседы старейшина Учиха так и не попросил его сделать что-либо конкретное, что полностью соответствовало ожиданиям Икару. На самом деле старейшине требовалось лишь увидеть его отношение, а не обязательно заставлять выполнять какие-то поручения. По крайней мере, не сейчас. Именно поэтому Икару сразу же прямо спросил, что от него требуется. Иначе старейшина действительно мог вообразить, что ради какого-то меча Кусанаги Икару готов беспрекословно выполнять его приказы. Все это было лишь искусной игрой. Для Икару внутри клана Учиха, будь то радикалы или консерваторы, все они были лишь знакомыми незнакомцами. Если он захочет, то сможет сделать все что угодно, даже помочь им свергнуть власть Канахи, но если не захочет, никакие угрозы или соблазны не заставят его действовать против воли. Обладая Мангекё Шаринганом и стремительно растущей силой, У него были все основания для такой уверенности. Дни сменялись ночами, а ночи – днями. Незаметно наступило новое утро. Икару прибыл на знакомую тренировочную площадку в северо-западной части главного штаба. Впервые за долгое время он не стал создавать теневых клонов, а решил лично отработать технику – стихия воды, водяная стена. После вечера и ночи упорных исследований у него уже сформировалось четкое понимание того, как развить чакру стихии воды. Теперь, как только он успешно выполнит водяную стену, можно будет считать, что он овладел основами новой стихии. По сравнению с стихией ветра, великим порывом, которую он изучал при освоении чакры стихии ветра, сложность водяной стены была несравнимо выше. Но несмотря на это, Икару был абсолютно уверен в успехе. И не просто так, одно лишь его умение контролировать чакру сейчас находилось на совершенно ином уровне по сравнению с прошлым, не говоря уже о том, что теперь у него была могущественная глазная техника «Власть над человеком». Различные стихии чакры в конечном счете представляли собой лишь проявление разных состояний одной и той же энергии. Судя по тому, что каждый джонин мог развить вторую и даже третью стихию, теоретически любой шиноби должен быть способен овладеть всеми стихиями. Правда, чем дальше продвигался ниндзя в этом направлении, тем сложнее становилось их освоение. Но для Икару эта проблема практически не существовала. Поскольку чакра изначально обладает всеми этими свойствами, он вполне мог использовать власть над человеком в качестве направляющей силы. В сочетании с обширными теоретическими знаниями он должен был справиться с задачей без особых затруднений. От размышления Икару перешел к действию, активировал шаринган и быстро осмотрелся, убедившись, что поблизости никого нет. Затем, сосредоточившись, он в мгновение ока превратил свой трехтомай шаринган в мангикё. Легкое покалывание пронзило глаз, и тонкая струйка свежей крови потекла из его правого глаза, наделяя его силой власти над человеком. Икару мысленно восстановил все, что прочитал о развитии чакры стихии воды, соединил эти знания с соответствующей теорией и безмолвно использовал силу власти над человеком, чтобы направить трансформацию чакры внутри своего тела. Спустя всего мгновение он поднял руки и начал методично складывать печати. Тигр, змея, крыса, змея, тигр, бум. В воздухе взорвалось облако чакры. Водяная стена внезапно поднялась из-под земли и встала вертикально примерно в метре перед Икару. Однако она продержалась лишь половину секунды, после чего внезапно обрушилась, превратившись в лужу у его ног. Мангикё деактивировался, и Икару вытер кровь с лица, в то время как в его глазах отчетливо промелькнул огонек воодушевления. Его предположение оказалось абсолютно верным. С помощью силы власти над человеком в сочетании с глубокими теоретическими знаниями он легко развил водную природу чакры. Более того, благодаря улучшенному контролю над телом, который давала власть над человеком, он успешно выполнил технику Б-ранга, стихия воды, водяная стена. Хотя водяная стена и обрушилась почти мгновенно, это был настоящий прорыв от нуля к единице. Икару открыл свою панель и взглянул на нее. Как и ожидалось, в его характеристиках появился новый навык – стихия воды. Водяная стена – ЛВ-01-100. Теперь ему требовалось просто продолжать упорно тренироваться, и вскоре он сможет повысить уровень этой техники. По мере роста мастерства в водяной стене его понимание и владение изменением формы и природы чакры стихии воды будут постепенно углубляться. К тому времени ему не придется беспокоиться о внезапном обрушении водяной стены. Кроме того, он теперь мог начать изучать и более сложную технику – стихию воды, снаряд водяного дракона. Однако на этот раз Икару твердо решил не использовать власть над человеком для ускорения процесса. В любом случае, он уже успешно развил чакру стихии воды. Если он будет усердно практиковаться несколько десятков раз, то неизбежно совершит прорыв от нуля к единице. Тогда ему останется только одно – тренироваться до изнеможения. Глава 275. Новая стратегия. Приняв решение, Икару не стал терять ни секунды. Подняв обе руки, он сложил печать Бзин и мгновенно активировал технику теневого клонирования. Бум-бум-бум. В облаке чакры, разорвавшемся вокруг него, появились пять фигур. Икару посмотрел на первых двух клонов и поручил им тренировать стихию ветра, лезвие ветра и расинган. Хотя у него уже была техника стихия ветра, вращающийся сюрикен, базовый расинган забрасывать было нельзя. К тому же, на данный момент уровень его вращающегося сюрикена оставался недостаточным для полноценного боевого применения. Низкая степень завершенности делала технику малоэффективной в настоящем бою. Поэтому стихия ветра, лезвие ветра, как одно из двух мощных средств нападения, он тоже не мог оставить без внимания. Фактически, пока завершенность вращающегося сюрикена не достигнет 100% и не позволит атаковать противника после отделения от тела, от тренировки лезвия ветра нельзя было отказываться. А нужно ли будет продолжать усердно тренировать лезвие ветра после того, как уровень вращающегося сюрикена поднимется и появится возможность дальних атак? Икару предполагал, что к тому времени его лезвие ветра уже достигнет совершенства, делая этот вопрос неактуальным. Мысленно разобравшись с этим, он отправил двух теневых клонов и перевел взгляд на третьего. Не дожидаясь указаний, клон сам заговорил. «Значит, мне практиковать стихию ветра, вращающийся сюрикен, верно?» «Да», — Икару кивнул. «Ладно». Клон пожал плечами и отошел в сторону. Безусловно, тренировка вращающегося сюрикена была самой трудоемкой из всех, но будучи частью Икару, клон принял задачу без жалоб. Что касается двух оставшихся, они были подготовлены для практики стихии воды. Водяная стена и стихии воды. Снаряд водяного дракона. Первая техника уже преодолела начальный барьер, совершив прорыв от нуля к единице. Теперь требовалось лишь накапливать опыт, а затем регулярно трансформировать его в очки мастерства на панели. А второй клон должен был экспериментировать самостоятельно. Требования Икару к нему были скромными. Достичь успеха хотя бы один раз до полудня. Распределив задачи между 5 теневыми клонами, он сам отошел в сторону и начал практиковать технику мистической ладони для укрепления тела. Однако из-за сокращения частоты использования власти над человеком эффективность его тренировок заметно снизилась. Несмотря на то, что прошло уже более 20 дней, его тело все еще не проявляло явных признаков трансформации. Внимательно прислушавшись к своим ощущениям, Икару оценил, что потребуется как минимум еще полмесяца, прежде чем его тело достигнет критической точки перехода. В общей сложности чуть больше месяца, честно говоря, этот темп уже был неплохим. В конце концов, когда его телосложение росло с 13 до 14 пунктов, ушел целый месяц, так что рост с 15 до 16 пунктов никак не мог пройти быстрее. Если бы не тот факт, что он иногда все же применял власть над человеком для направления процесса, вероятно, прогресс не был бы даже настолько быстрым. Сосредоточившись, Икару отбросил посторонние мысли и погрузился в тренировку. Незаметно пролетело несколько часов. Приближался полдень. После того, как его тело трижды рухнуло от истощения, теневой клон, ответственный за освоение стихии воды, снаряд водяного дракона, наконец добился успеха. Икару открыл глаза и посмотрел на клона. Перед ним медленно формировался водяной дракон, который хоть и продержался меньше полсекунды, прежде чем разлететься брызгами воды, но Икару все равно удовлетворенно кивнул, это уже считалось успехом. На нулевом уровне техники нестабильность была нормальным явлением, важно было лишь совершить первый прорыв. Воспользовавшись моментом, когда понимание клона было наиболее глубоким, Икару немедленно отменил технику теневого клонирования, превратив опыт клона в свой собственный. Закрыв глаза и мгновение осмысливая новые знания, Икару внезапно распахнул веки. Его руки, словно порхающие среди цветов бабочки, стремительно сложили печати, и он успешно воспроизвел стихию воды. Снаряд водяного дракона. Техника тоже продержалась меньше секунды, но это было неважно. Прорыв от нуля к единице был совершен, дальше оставалось только совершенствоваться. Однако, Икару потряс запястьями. Эти чрезвычайно длинные 44 печати действительно выматывали. Ему потребовалось целых 7-8 секунд, чтобы завершить последовательность, а в реальном бою такое промедление позволило бы противнику убить его несколько раз. Впрочем, это был врожденный недостаток самой техники. Даже Какаши и Забуза в будущем тратили 4 секунды на ее применение. Хотя это почти вдвое быстрее него, такая скорость все равно делала технику малопрактичной в бою. За 4 секунды, находясь на его месте, опытный шиноби уже успел бы провести смертельную контратаку. Только если упростить технику до 2-3 печатей, как это сделал Синджу Табирама, достигнув практически мгновенного применения, она приобрела бы реальную ценность в бою. В противном случае приходилось выжидать идеальный момент для ее использования, а такие техники ниндзюцу, требующие особого момента для применения, по мнению Икару, были далеки от совершенства. Возможно, его стандарты были слишком высоки, но нельзя отрицать, что техники, которые он уже довел до совершенства, действительно можно было применять почти мгновенно. Именно поэтому у Икару были такие высокие требования к боевой применимости техник. К счастью, стихия воды. Снаряд водяного дракона могла быть оптимизирована в процессе дальнейших улучшений, иначе ему пришлось бы от нее отказаться. А сейчас, придется усердно тренироваться. Впрочем, теперь, когда все запланированные техники были освоены, настало время перераспределить чакру. Панель. Мысленно сосредоточившись, Икару открыл панель мастерства. В следующий момент перед ним возник светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 12 лет. Телосложение. 15 дух. 19 чакра. 45500, 54964, 57780. Родословная. Шаринган Мангикё. 2177, 50000, 2689, 50000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-5, 939, 5000 ЛВ-5, 1027, 5000. Стихия ветра. Лезвие ветра. ЛВ-6, 110 тысяч ЛВ-6, 765, 10 тысяч. Стихия ветра. Вращающийся сюрикен. ЛВ-1, 35, 200. Стихия воды. Водяная стена. ЛВ-1, 84, 100. Стихия воды. Снаряд водяного дракона. ЛВ-0, 1, 100. Теневое клонирование. ЛВ-4, 1, 2000. ЛВ-4, 165, 2000. Техника поглощения чакры. ЛВ-5, 3555, 5000. Расинган. ЛВ-6, 120, 10 тысяч. ЛВ-6, 902, 10 тысяч. Техника мистической ладони. ЛВ-7, 16 600, 10, 20 тысяч. ЛВ-7, 18 050, 20 тысяч. Скальпель чакры. ЛВ-5, 1205 тысяч. Техника отражения сердца. ЛВ-7, 11 400, 14, 20 тысяч. ЛВ-7, 12 950, 20 тысяч. Техника меча. ЛВ-6, 9 050, 10 тысяч. ЛВ-6, 9 410, 10 тысяч. Техника иллюзорного меча. ЛВ-4, 350, 2000. ЛВ-4, 701, 2000. Техника мгновенного меча. ЛВ-1, 162, 200. Контроль чакры. ЛВ-5, 2055, 5000. ЛВ-5, 2165, 5000. Совершенные навыки. Глядя на три новых навыка на панели, Икару решил оставить неизменным вложение 10 тысяч очков чакры в стихию ветра. Вращающийся сюрикен. Что касается стихии воды. Водяная стена и стихии воды. Снаряд водяного дракона. Он решил забрать еще по 3000 очков чакры из стихии ветра. Лезвие ветра и расинган, распределив их поровну между двумя водными техниками. Таким образом, на тренировку лезвия ветра и расингана осталось по 5000 очков чакры, в общей сложности 10 тысяч, а водные техники получили по 3000 каждая. При таком распределении каждый из водных навыков будет ежедневно получать примерно по 35 очков мастерства. Хотя темп просто был относительно небольшим, после прибытия на фронт скрытого тумана дополнительно полученную чакру Икару планировал вкладывать именно в них, так что замедление прогресса будет временным. После двух перераспределений ежедневный прирост очков мастерства для лезвия ветра и расингана снизился с прежних 220 очков до примерно 110. Что касается вращающегося сюрикена, даже при ежедневном вложении 10 тысяч очков чакры эта техника приносила только около 60 очков мастерства из-за больших затрат на каждую тренировку. В отношении техники мистической ладони и техники отражения сердца Икару решил сохранить прежнее распределение, вкладывая ежедневно по 36 тысяч и 30 тысяч очков чакры соответственно. Таким образом они будут получать по 240 и 192 очка мастерства каждый день. На этом распределении 102 тысячи очков чакры, которые он мог ежедневно восстанавливать, было завершено. Если в дальнейшем не возникнет серьезных проблем, он продолжит использовать эту схему. После завершения перераспределения Икару почувствовал, что его мысли стали намного яснее, и без лишних промедлений вновь приступил к тренировкам. Глава 276. Тревожное предостережение незаметно пролетело 2 дня. Трехдневный отпуск официально подошел к концу, и Икару наконец получил новое назначение. Как и предсказывал тот старейшина клана Учиха, его действительно включили в отряд поддержки, направляемый на фронт скрытого тумана. И не только его, Учиха Шисуи тоже получил это задание. Глядя на мандат миссии в своих руках, Икару холодно хмыкнул и направился прямиком к месту сбора. Южная сторона главного штаба. Густой лес. Несколько десятков шиноби Канахи сидели или стояли, собравшись вместе в ожидании. Внезапно в центре поляны бесшумно возникла фигура. Все вздрогнули от неожиданности и мгновенно насторожились, но, разглядев прибывшего, снова расслабились. Затем некоторые начали тихо переговариваться. «Это же Учиха Икару, выглядит таким молодым». «Молодым? Да он же одна из двойных звезд Канахи. Говорят, его сила превосходит даже обычных джонинов. Кто же не знает призрачного клинка Икару?» «Все верно, прибывший был никто иной, как Икару». Не обращая внимания на эти разговоры, он прошел прямо в пустующий угол, сложил руки в печать и активировал технику мистической ладони, начав укреплять свое тело. Время было драгоценным, и он не хотел тратить ни минуты впустую. Видя его неприступный вид, никто не осмелился подойти и побеспокоить его. Время медленно текло, и прибывало все больше людей. В какой-то момент появилась еще одна фигура, привлекшая всеобщее внимание. Икару слегка дернул ухом, уловив имя Учихи Шисуи. Затем открыл глаза и посмотрел в ту сторону, где действительно увидел фигуру, ростом на голову ниже его. Кто же еще это мог быть, если не Учиха Шисуи? Когда Икару посмотрел в его сторону, тот тоже заметил его, обменялся приветствиями с несколькими знакомыми шиноби и направился к Икару. Икару взглянул на него и приподнял бровь. «Что-то нужно?» «Да», Учиха Шисуи серьезно кивнул, а затем указал на густой лес неподалеку. «Поговорим там». Услышав это, Икару немного подумал, не стал отказываться, кивнул и направился вглубь леса, а Учиха Шисуи последовал за ним. Вскоре оба исчезли из поля зрения собравшихся. В толпе несколько джонинов-командиров, заметив это, не стали комментировать. В конце концов, время отправления еще не настало, а эти двое из одного клана хотят обсудить какие-то дела, разве они могли им помешать? Более того, сила этих двоих, вероятно, уже превосходила их собственную. Так что они тем более не осмеливались вмешиваться в чужие дела. Выйдя за пределы видимости остальных, Икару остановился, повернулся к Учихе Шисуи и холодно произнес: «Что за дело, говори». На самом деле, он уже имел некоторые догадки о том, что хочет сказать собеседник, наверняка это касалось странностей этой миссии. Если тот старейшина Учиха смог рассказать ему некоторые вещи, не было причин, почему он не сообщил бы то же самое Учихе Шисуи. И действительно, Учиха Шисуи сразу заговорил об этом. «Икару, старейшина Каджин сказал, что наше внезапное назначение на фронт скрытого тумана – это попытка Канахи подавить наш клан Учиха. Ты веришь в это?» Каджин был тем самым старейшиной Учиха, с которым ранее разговаривал Икару. Его полное имя – Учиха Каджин. Услышав вопрос Учихи Шисуи, Икару слегка приподнял бровь, не ответив напрямую, вместо этого спросил: «А ты веришь?» «Я верю», Учиха Шисуи ответил серьезно. Услышав это, Икару слегка удивился. Он думал, что Учиха Шисуи – один из тех членов клана Учиха, которые промыты идеологией воли огня, то есть тех, кто освободился от оков родового сознания. Теперь же оказалось, что он вовсе не безмозглый, а напротив, имеет собственные убеждения. Действительно, если вспомнить его будущие поступки, даже в самый критический момент он планировал сначала использовать Катаама Цуками для контроля над Учиха и Фугаку, чтобы тот остановил восстание клана, а затем постепенно разрешить противоречия между сторонами. Очевидно, он нашел баланс между деревней и кланом. Это никак не признак промывания мозгов воли и огня. Напротив, Учиха Итачи, ради якобы спасения деревни от раздора, истребил собственный клан. Вот это типичный пример человека с проблемами в голове. Внутренняя война в деревне унесла бы много жизней, но разве члены клана Учиха, которых он убил, не были людьми? Как говорится, задница определяет голову. Ты прежде всего член клана Учиха, а уже потом шиноби Канахи. Даже если ты освободился от оков родового сознания, можно было бы поучиться у Учихи Шисуи и попытаться решить проблему, а не просто всех перебить. Для чего тогда Мангикё? Если у тебя хватает силы истребить полклана, разве не можешь ты использовать абсолютную мощь, чтобы контролировать их? А если это не поможет, можно убить нескольких зачинщиков. Это тоже способ временно смягчить противоречия. Но что сделал ты? Устроил прямой геноцид. Какими бы ни были причины, это решение было невероятно безумным. Пока Икару был погружен в эти мысли, снова раздался голос Учихи Шисуи. «Нельзя отрицать, что Конаха сейчас действительно настроена против нашего клана Учиха, но, возможно, это результат преднамеренных действий некоторых высокопоставленных лиц. О, у тебя есть какие-то находки?» — с интересом спросил Икару. «Да», — Учиха Шисуи кивнул. «Я тайно расследовал твои слова о корне и старейшине Данза и обнаружил, что у них действительно есть проблемы, особенно их отношение к нашему клану Учиха очень явно враждебное». В прошлый раз Икару сначала удивился, а потом вспомнил. После окончания экзамена на Чунина, когда они возвращались на поле боя, на них напали ниндзя из корня. Чтобы создать проблемы для верхушки Конохи и заставить Учиху Шисуи быть настороже, он действительно упомянул тогда о существовании корня Иданза. Судя по всему, это возымело некоторый эффект. Учиха Шисуи не знал, о чем думает Икару, и продолжил. «Я подозреваю, что это дело рук старейшины Данза, и если мои догадки верны, у нас могут быть проблемы». «Проблемы?» Услышав предупреждение Учихи Шисуи, Икару холодно усмехнулся, а затем равнодушно сказал. «Боишься проблем? Тогда перебей их всех». Хотя голос Икару был спокойным, в ушах Учихи Шисуи он звучал с ледяным холодом, от которого мурашки бежали по коже. Учиха Шисуи на мгновение потерял дар речи, а когда пришел в себя, Икару уже повернулся, готовясь уйти. Видя это, Учиха Шисуи быстро окликнул его. «Икару, как ты смотришь на противоречия между деревней и кланом?» Услышав это, Икару слегка замедлил шаг, затем, не оборачиваясь, сказал. «Просто борьба за власть, что тут обсуждать?» С этими словами он ушел. Глядя на его удаляющуюся спину, Учиха Шисуи пробормотал. «Борьба за власть, да?» Слова Икару не были попыткой обмануть Учиху Шисуи, это было его искреннее мнение. Так называемый конфликт между кланом Учиха и деревней, в конечном счете, был вызван несправедливым распределением власти. Как один из двух великих кланов, основавших Конаху, клан Учиха имел слишком слабый голос в деревне, а поскольку Учиха были гордым кланом, они, естественно, не могли это принять. Затем противоречия постепенно накапливались, пока не переросли в открытую конфронтацию. Что касается всего остального, вроде предательства Учихи Мадары или того, что активация Шарингана якобы вызывает психические проблемы у членов клана Учиха, все это лишь предлоги. В конце концов, за эти 2 года Икару общался с множеством членов клана Учиха и не видел среди них ни одного законченного психопата. Можно только сказать, что вкус власти слишком соблазнителен, и люди не желают от нее отказываться.